Мальчик сбросил куртку, обошел костер. «Ну-ка, сними». Осторожно стянул сапожок. Юки не спорил, на пятке краснела мякоть лопнувшей пузырчатой мозоли. «Кварила я», — прошептала девочка. «Вот упрямый». Юки виновато сопел. Он откинулся назад, уперся локтями в траву. «Болит?» «Ага». Мальчик сел, вытянув ноги, положил ступню Юки себе на колено, поднес к пятке ладонь. «Ой», — сказал Юки. «Что? Не болит?» «Подожди, лежи и молчи». Минут через пять сырая краснота потемнела, закрылась корочкой. Мальчик сказал. «Ножик бы, или хоть стекло острое». Юки дернулся. «Да не бойся ты», — засмеялся мальчик. «У него есть ножик», — сказала девочка. «Дай сюда, трусишка». Юки сжал губы, завозил локтями, дотянулся до бокового кармашка, оттопыренного и захватанного. Вынул ножик с плоской перламутровой ручкой. «Только он туго открывается. Чем-то надо подцепить». «Ага, не опускай ногу». Лежа с задранной ногой, Юки опасливо наблюдал, как мальчик монеткой давит на зацепку лезвия, пробует пальцами остроту. Мальчик встретился с ним глазами, опять засмеялся. «Ты что думаешь, я твою пятку оттяпаю?» Он поднял куртку, зажал зубами нижний угол, полоснул по краю. С натугой стал отрывать полосу. Пришлось еще несколько раз резать швы. И, наконец, получилась лента, похожая на узкое полотенце. Мальчик разрезал ее пополам. Не туго, но плотно обмотал Юки ступню и щиколотку. Натянул сапожок. «Вот так. Давай другую ногу, на всякий случай». Теперь сапожки сидели как влитые. Юки встал, потоптался, благодарно повздыхал. «Спасибо. А за сюртук тебе не влетит?» «За сюртук не влетит. Возьми ножик». «Ага. Смотри, ты денежку уронил». Юки поднял из травы монетку. «Ой!» Конечно же, это была та самая, 10 колосков. Именно она попала мальчику под руку среди всей мелочи, когда пришлось раскрыть нож. Юки придвинул ладонь ближе к огню. Вместе с девочкой согнулся над монеткой. Девочка сказала. «Та самая». «Что, ваша?» — почти испуганно спросил мальчик. «Нет, но у меня была такая в точности. Возьми». Юки, кажется, с большим сожалением протянул монетку. Мальчик взял и почувствовал непонятную виноватость. Проговорил скованно. «А этот вот портрет на ней, вы знаете, кто это такой?» «Конечно», — Юки удивился. «А ты не знаешь? Это Юхан, музыкант. Про него книжка есть. И меня в честь его назвали». В голосе Юки скользнула горделивая нотка. Девочка снисходительно сказала. «Садись, музыкант». Опустилась на корточки, потянула за руку Юки. Он сел. Девочка снизу вверх глянула на мальчика. «Ты позволишь нам еще погреться?» «Сидите хоть всю ночь. Огонь общий». Мальчик чувствовал, как тепло ему от собственной ласковой заботливости, которую вызвали у него эти ребята, и от грусти близкого прощания. «Вы вот что. Возьмите ее». Он набросил куртку разом на Юки и на девочку. «Она вам как целая палатка». Девочка высунула из куртки голову, будто из гнезда. «А как же ты?» «А на моей дороге она не нужна. Прощайте, я пошел». Юки тоже высунул голову и смотрел молча. «Будете уходить, не забудьте загасить костер», — сказал ему мальчик и повторил. «Я пошел». Ясное ощущение, что не надо ждать утра, подгоняло его. Машины идут по тракту и сейчас. При удаче он мог бы оказаться дома к полуночи. И к тому же не хотелось оставаться одному, когда уйдут ребята. Лучше уйти первому. «Хот векки», — вдруг полушепотом произнес Юки и быстро отвернулся. «Доброй дороги», — без удивления понял мальчик и сказал сам неизвестно откуда пришедшие слова. Старое напутствие тем, кто уходит на дорогу вдвоем. «Эмах цузам, флейк цу флейк». «Будьте всегда вместе, крылом к крылу». И, не оглядываясь, пошел сквозь темноту, полную листьев, хлестких веток и шипастых стеблей.